Преодолев похожий на лабиринт проход с помощью воспоминаний и интуиции, группа спустилась по длинной лестнице. Оформление помещения вдруг сильно изменилось. В основе интерьера все так же лежал псевдо-японский стиль шабаша, но стены, пол и потолок покрылись лакированным паркетом, отражавшим голубое свечение высоких фонарей. В коридоре царила холодная тишина, в которой не нашлось места танцующим силуэтам. «Что-то мне вспоминается дворец имперского замка», – прошептал Сильвер Кроу. «И мне», – Ардер Мейден кивнула. «Такое чувство, что мы сейчас столкнемся с невероятно сильными энеми». Из их слов следовало, что эта парочка побывала в стенах неприступного имперского замка. Но Риса решила, что сейчас не время для расспросов. «Ладно, вперед!» – скомандовала Черная Королева, и пятерка продолжила путь. «В бою против следующего энеми я не дрогну. Конечно, я не избавилась от сомнений окончательно, но буду сражаться изо всех сил ради всех, кто прислушался к моей прихоти. И ради Назуми-сэмпай, подтолкнувшей меня в спину». Риса решительно сжала кулаки, но, по иронии судьбы, в подземелье под парком Йо-Йоги сражаться с энеми не пришлось. Конечно, они видели праздно шатающихся рыцарей и демонов, на вид еще более опасных, чем Сируш. Но Метатрон каждый раз предупреждала о приближении к энеми, и схваток удавалось избежать. Трехмерная иконка утверждала, что в бою ни на что не способна. Однако ее способность обнаруживать противников давала практически читерское преимущество. Рисе хотелось выведать, каким образом энеми легендарного класса, относящийся к четырем святым, так привязался к Сильвер Кроу. Но нынешнее психологическое состояние не располагало к беседам. Целых 40 минут они выбирали дорогу на развилках и спускались по лестницам. «Остановитесь!» – прошептала Метатрон, висевшая над головой шедшего во главе Сильвер Кроу. Группа замерла на месте. Перед этим они как раз прошагали больше сотни метров по самому длинному из всех прямолинейных участков подземелья, который пока что им попадался. Впереди царила непроглядная тьма. И если в ней притаился энеми, обойти его аватары бы не смогли. Однако затем Метатрон заговорила на редкость напряженным голосом. «Впереди через 50 метров перекресток. Если повернуть на нем направо и пройти еще 100 метров, будут врата в последнюю комнату крепости. Однако врата охраняют двое караульных существ, и обойти их невозможно». «Ну, значит, будем воевать! Прикончим их! Помогу, чем смогу!» Но стоило комец Квикер и ее загадочному зверьку отозваться нисколько неутомленными голосами, как Метатрон продолжила строгим тоном. «Все не так-то просто. Врата охраняют Немезида и Танатос. Сильнейшие бойцы Нокс Корпус». «Опять они!» — громким шепотом воскликнула Черная Королева, а Сильвер Кроу молча содрогнулся. «Но во время дела о Черном Облаке вы смогли одолеть их вдвоем, разве нет?» — спросила Ардер Мейден. «А понимаешь, мы на всю катушку использовали инкарнацию», — тут же затараторил Сильвер Кроу. «К тому же бой шел снаружи, я смог как следует разогнаться. Здесь в подземелье особо не полетаешь, а если мы применим инкарнацию, сбегутся все энеми, которые только есть в этой крепости», — шепотом договорила за него Черная Королева. Кроу закивал. Молчание продлилось еще секунд 5. Наконец его нарушила Комет. «Интересно, а ворота можно открыть, не убивая Неме-Неме и Танатану?» «Должно быть, можно. Жесткой привязки вроде бы нет», — ответила Блэк Лотос. Приложив клинок правой руки к полупрозрачному визору, она начала вызывать из памяти давние воспоминания. «Мне уже доводилось как-то раз здесь бывать. Очень давно. Еще до создания Неганебулос. Битва против Немезида и Танатоса шла тяжело. Они разбили наш строй. И некоторые бойцы попытались сбежать к двери. Она открылась и пробудила ждавшую внутри Нюкту. Воплей было очень много». «О!» — Сильвер Кроу втянул голову в шею и кивнул. «Но все-таки, если дверь не заперта, у нас появляется выход. Мы вчетвером отвлечем внимание Немезиды и Танатоса и уведем их от двери. Тем временем Уника-сан сможет проскользнуть мимо. «Нет!» – перебила его Риса. «Я не могу подвергать вас такому риску. Если вы умрете в зоне влияния таких сильных энеми, да еще и в глубине лабиринта, можете оказаться в бесконечном истреблении. О чем ты, Уника? Рискуешь здесь ты?» С усмешкой в голосе бросила Черная Королева. «Мы до сих пор не знаем, как отреагирует на тебя первая форма Нюкты. Возможно, нет, вероятно, она просто нападет на тебя. Если дойдет до такого, тебе придется сделать все возможное, чтобы сбежать. Может, вы и правы, но за нас не беспокойся. Если мы не будем пытаться вырвать победу, а сосредоточимся на защите и уклонении, даже таким сильным стражам придется попотеть, чтобы с нами справиться. К тому же мне тоже интересно. Даже наша всемогущая Архангел сама не знает, почему Нюкта откликнулась на твой зов. Возможно, ответ поможет нам приблизиться к разгадке еще более важной тайны. Для чего существует ускоренный мир?» «Для чего ускоренный мир?» Шепотом повторила Риса и опустила взгляд на свою правую руку. Из кончиков, покрытых шерстью пальцев Найтрай туники, выглядывали потаенные когти. Риса вдруг задумалась о том, что дошла до шестого уровня, но до сих пор почти ничего не знает о Брейнбёрсте. Временами ей смутно казалось, что она начинает понимать смысл существования бёрстлинкеров, энеми и всего ускоренного мира, но Риса никогда не задумывалась на эту тему всерьез. Зато Черная Королева, Сильвер Кроу и их товарищи искали настоящий ответ. Риса крепко сжала кошачью лапу в кулак. «Спасибо вам. Я хочу поговорить с Нюктой. Для этого мне нужна ваша помощь». «Выражаясь словами мимо-мимо, не маедайся, Кракендорью мы и так знаем!» Жизнерадостно выкрикнула Комет. Риса чуть пошатнулась и машинально переспросила. «Чего?» «Ну, это выражение такое. Возникло после того, как Маэда Кейдзира Йосимасо поймал здоровенного кальмара». Кашлянула Черная Королева, перебивая их. «Хотя истоки выражения меня, безусловно, заинтриговали, времени у нас нет. Полагаю, охотники Аргуса уже воскресли и вошли в подземелье. Стоящие на пути энеми их на какое-то время задержат. Но поспешить все равно стоит». «Есть!» – ответила Риса. Остальные аватары кивнули, и группа вновь зашагала вперед. Как Метатрон и обещала, через 50 метров они наткнулись на перекресток. Скорее всего, через лежащий впереди проход сюда заявлялись те, кто вошел в подземелье через святилище Мэйдзи, а через проход слева – вошедшие через парк Ю-Йоги. Наконец, справа их ждали Немезида, Танатос и богиня Нюкта. Черноснежка уверенно повернула направо, и аватары побежали следом по изысканному паркетному полу. Пара десятков секунд, и они увидели впереди просторный зал, освещенный яркими фонарями. Зал, по всей видимости, имел восьмиугольную форму. От входа до огромных дверей в самой глубине их отделяло метров 100. Бесчисленные фонари, подвешенные к потолку, светились голубым, подсвечивая двух огромных энеми, преклонивших колено в самом центре помещения. Похожие на демонических стражей-рыцари выглядели худощавыми, но носили мощные доспехи и излучали величие, достойное звание сильнейших бойцов Нокс Корпус. Ноги сами останавливались при мысли о том, насколько мощные атаки этот дуэт обрушит на незваных гостей, как только придет в движение. Пятеро аватаров застыли у входа в восьмиугольный зал. «Одного взгляда достаточно, чтобы прочувствовать всю сложность грядущей битвы. Тем не менее, план остается в силе», – прошептала Черная Королева так тихо, что даже чуткие уши аватара Рисы едва расслышали ее слова. «Мы разведем их по флангам. Левого – Немезиду. Ведем мы с Комет. Правого – Танатоса. Кроус Мейден. Когда они отойдут от дверей, Уника побежит напролом точно по центру. Что дальше, зависит только от нее». Остальные аватары молча кивнули. Черноснежка занесла клинок правой руки. Но когда она уже собиралась им взмахнуть... «Стойте!» Резко бросила Метатрон, переместившееся к левому плечу Сильверкроу. «Сзади приближается отряд воинов!» «Что?» Риса и Черная Королева развернулись одновременно. В глубине прямого, как стрела коридора, раздавались лязгающие звуки, становившиеся громче с каждой секундой. К ним бежали люди, причем целая толпа. Риса сразу поняла, что их заметят не позже, чем через 30 секунд. «Охотники Аргуса! Не зря они называют себя специалистами по энеми. Похоже, они сумели избежать всех битв. Что нам делать, Лота-Лота? Здесь негде спрятаться!» Воскликнула Комет. Но не успела Черная Королева хоть что-то ответить, как за спиной аватаров раздался тяжелый металлический лязг. Вновь развернувшись, Риса увидела, что энеми начали подниматься на ноги. Скорее всего, их внимание привлекли звуки шагов охотника Фаргуса. С учетом размеров энеми, они как раз уместились бы в проходе, заняв всю его ширину. Если бы они так и поступили, охотники Аргуса в свою очередь решили бы задаваться вопросами уже после битвы, отряд Рисы угодил бы в клещи. «Выбора нет. Немедленно начинаем разводить энеми. Уника, беги к дверям!» Скомандовала Черная Королева. Сильвер Кроу и Ардер Мейден бросились в зал, не теряя ни секунды. Следом в направлении Левого Рыцаря побежали Лотос и Комет. Послышался рев, похожий на треск сухого дерева. Немезида и Танатос начали расходиться в стороны. В ту же секунду из прохода донеслись голоса. «Там кто-то есть! Плевать, идем напролом!» «Времени не осталось. Нужно добраться до дверей, пока в восьмиугольном зале не началось побоище. Давай, Рисапе!» Померещился Рисе голос Назоми. Еще мгновение, и Риса бросилась вперед. Она вытянула туловище так, словно разгонялась перед трамплином, и старалась сделать прыжки как можно шире. Два огромных рыцаря все еще преследовали Блэк Лотос и Сильвер Кроу, не замечая бегущие Рисы. Промчаться между энеми, и на пути к дверям уже не останется преград. Как правило, проворная Найт Райт Уника не считала 100-метровку за расстояние. Но сейчас мысли Рисы ускорились до того, что двери почти не приближались. Она прыжок за прыжком летела вперед, утопая в плотном, сейчас подобном воде в воздухе. Возможно, тело казалось тяжелее обычного из-за последних крупиц нерешительности, оставшихся в ее сердце. Именно из-за Рисы появилось черное облако, доставившее немало хлопот многим бёрстлинкерам и ввергшее в смятение даже реальный мир. Тем не менее, никто не привлек ее к ответственности и не наказал. Более того, сейчас Риса пыталась пробудить опасного энеми ультракласса лишь ради себя самой. Но встреча с Нюктой не могла остаться бессмысленной. Риса уже не могла подавить горящее в груди любопытство. «Вперед!» Мысленно воскликнула она, что было сил оттолкнулась от пола и ощутила, что окутавшее тело воздушная пелена разорвалась. Аватар ускорился, но в ту же секунду Немезида и Танатос испустили гулкий рев. Они словно клялись никого не пускать к своей хозяйке. Рыцари резко закрутились на месте, их длинные хвосты устремились к Рисе, словно пара кнутов. Они летели так близко, что увернуться она бы не успела. Значит, оставалось перепрыгнуть. Риса свела ноги вместе, прыгнула вперед, уперла руки в первый хвост и оттолкнулась от него, словно от гимнастического коня. Сверху приближался второй хвост. Риса сгруппировалась и кувыркнулась вперед. Первое сальто, второе. Покрытый металлом хвост царапнул спину, но урона практически не нанес. Третье сальто, четвертое, пятое. После шестого сальто Риса успешно приземлилась почти у самых дверей. «Откройтесь!» – взмолилась она, толкая створки руками. Двери сопротивлялись так, будто натолкала стальную стену. Риса стиснула зубы, вцепилась в пол когтистыми ногами и давила, давила, выжимая из себя все силы до последней капли. Десятиметровые створки содрогнулись, заскрипели и начали мало-помалу открываться. Риса слышала сзади топот рыцарей, Но затем друг за другом раздались несколько взрывов, и эннами переключились на кого-то другого. Как только между створками появился 20-сантиметровый промежуток, Риса протиснулась в него и влетела внутрь. Кувыркнувшись на мягком полу, Риса подняла взгляд. Последний зал подземелья под парком Йо-Йоги, также известный как комната последнего босса, наполняло темно-синее свечение.